Ночные поиски так и не увенчались успехом. До 5 часов утра уставшие горожане прочесывали улицы города, но так ничего и не нашли. Раздосадованный неудачей шериф отпустил мужчин по домам, направившись в офис. Сердце Макнейли предательски ёкнуло, когда он увидел сорванную с петель дверь. Значит, пленник сбежал, и теперь пропала последняя надежда уничтожить проклятого зверя. Шериф ворвался в офис, недоумевая, как арестанту удалось улизнуть. Каково же было удивление, когда он заметил в камере голую спину умиротворенно спящего Корда. Макнейли не верил глазам. Замок на решетчатой двери отстрелен, на полу многочисленные следы. Что же тут, в конце концов, произошло? «Эй, парень, просыпайся!» Пустынный лис сладко потянулся, поворачиваясь к шерифу. «А, это вы, дружище. Наверное, выдалась тяжелая ночка? Что здесь случилось, черт побери? Почему выломаны двери? Что все это значит?» «Как много вопросов, шериф. К счастью, я могу на них ответить. Пока вас не было, меня навестили несколько крутых ребят во главе с братом убитого мною задиры. Они хотели устроить небольшой показательный самосуд, но чуть позже устыдились своих преступных намерений и, вежливо извинившись, покинули сию гостеприимную обитель сурового закона». «Ты что, издеваешься?» Макнейли положил руку на рукоять револьвера. «Повторяю вопрос, что тут произошло?» Корт молчал, весело разглядывая багровеющего шерифа. «Где твоя рубашка?» «Парни забрали, уж больно сильно им понравился фасон». Казалось, прямо сейчас раздастся скрип, с которым извилины шерифа тяжело проворачивались в седой голове. Джейк был уверен, что Макнейли сорвется и попытается его ударить, но шериф, как ни странно, сдержался. Как-то разом обмякнув, он тяжело облокотился о каменную кладку камеры. «Зверь снова убил». Пустынный лис перестал улыбаться. «Кто на этот раз?» «Доктор с женой». «Я предупреждал вас». «Да, да, я помню». «Значит, вы меня отпустите?» «Отпущу! Черт побери, да ты и сам мог 1000 раз уйти отсюда сегодня ночью, но почему-то остался. Скажи, почему?» «У меня старые счеты с этим человеком, шериф. Я видел его, проклятого выродка. Хотел пристрелить, но когда нажал на спусковой крючок, ублюдка на прежнем месте уже не было». «Это он хорошо умеет», — кивнул Джейк. «Я знаю все его фокусы. Убить зверя непросто, и сделать это могу только я один. Мне нужна приманка и загонщики». «Но как мы узнаем, на кого он нападет в следующий раз?» Макнейли устало посмотрел на Корда. «Как мы сможем это предсказать?» «Я смогу», — заверил шерифа пустынный лис. «Скоро настанет утро. На этот раз он нападет днем. Раньше белая сова. Кажется, это где-то недалеко отсюда, 30 минут езды». «Откуда ты знаешь?» Макнейли выпрямился, снова положив руку на рукоять револьвера. «Откуда тебе это известно? Может, он твой сообщник или...» Шерифа осенила страшная догадка. «Или, быть может, ты и есть этот зверь?» «Нет, что вы, шериф!» — рассмеялся Корт. «Я, конечно, опасен, но способен контролировать себя, хотя получается это не всегда. Но уж поверьте мне на слово, я не перекидываюсь в чудовище и не разрываю на куски добропорядочных американских граждан». Макнейли молча рассматривал Джейка, что-то мучительно решая. «Не знаю почему, но я верю тебе, незнакомец. Ты пришел в мой город, когда случилась страшная беда. Возможно, тебя послало само провидение, а возможно, что и сам дьявол. Но кем бы ты ни был, я воспользуюсь твоей помощью. И если ты действительно поможешь, то наградой будет свобода. Вот тебе мое слово, слово шерифа, которое я ни разу не нарушил. Можешь спросить любого, и тебе подтвердят, что Чет Макнейли никогда не бросает слов на ветер». «Честно говоря, мне трудно представить, шериф, как вы все это обставите с юридической точки зрения», усмехнулся пленник. «Тем не менее, как я уже говорил, я помогу вам, ну а потом, потом вы уже сами решите, что делать со мной дальше». Научная не отличалась особенными архитектурными изысками, походя на многие другие станции Харьковской подземки. больше всего на университет. Такая же двухъярусная, с открытыми, напоминающими балкончики галереями переходами с двух сторон. Два ряда тонких свечек колонн, облицованных серой мраморной плиткой, поддерживали ребристый потолок. Для жилья мутанты предусмотрительно облюбовали второй, верхний ярус. Отсюда прекрасно просматривалась вся платформа, использовавшаяся жителями станции в качестве огорода. Для этого несколько рядов каменной плитки, устилавшей пол, сняли, выковырили в бетоне лунки, засыпав их принесенной сверху землей, и высаживали туда семена пригодных для пищи растений. Чтобы вода, используемая для полива, не застаивалась, от грядок продолбили специальные канавки, ведущие к решеткам канализации. Что именно произрастало на этих грядках, Данька не успел разобрать, слишком уж стремительным был шаг женщины, волокущей мальчика за руку. При виде Ани мутанты, копавшиеся в импровизированном огороде, замирали и почтительно склоняли головы, одаривая любопытными взорами ее юного спутника. Женщина, по всей видимости, глава общины, скалила зубы, то ли злясь на подчиненных за чрезмерный интерес и ленность, то ли любезно отвечая на приветствие. Подойдя к одной из колонн, она указала на веревочную лестницу, которая вела на второй этаж станции. Ребенок послушно полез наверх, где уже был серый, придерживающий раскачивающуюся лестницу. Перебравшись через мраморный парапет, Данька осмотрелся. Ширина галереи составляла примерно метр с небольшим, так что особо не развернешься. Для жилья мутанты приспособили бывшие служебные помещения, которых на каждом из балконов насчитывалось до десятка. В комнате размещалось по 3-4 особи, и только у самой Ани, ее заместительницы, наблюдавшей за порядком на параллельной галерее, да у шамана имелись отдельные апартаменты. По одной комнате на обоих балконах отвели для очагов, использовавшихся для приготовления пищи. В жилых помещениях источники огня отсутствовали, как видно, поросшие густой шерстью, местные обитатели не особо нуждались в дополнительном обогреве. Мальчик беспрепятственно прошелся по комнатам, интересуясь, как живут эти похожие на первобытных людей существа, и несказанно удивился, заметив на стенах большинства помещений примитивные рисунки, выполненные углем или глиной. Преимущественно художники изображали сцены охоты на разнообразных существ, обитающих в самой подземке или ее окрестностях на поверхности. Многих созданий Данька видел не в первый раз, встречаясь с ними либо в реальной жизни, либо на иллюстрациях, демонстрировавшихся учителями на уроках ОБЖ. Вот, например, ловля крыс. Правда, мерзкие существа на фресках значительно превосходили размерами охотившихся на них людей. И отчего-то бегали не на четырех лапах, а вздымались на задние, передними хватая несчастных человечков и разрывая их пополам. Кто знает, может, и впрямь в недрах метро попадались такие жуткие твари. Или другой сюжет, часто присутствовавший на картинах лохматых творцов. Гигантский зеленый заяц, вокруг которого ходят хороводами, взявшись за руки, люди. Видно, что они не боятся ушастого, а наоборот, радуются, словно малые дети его присутствию, выражая восторг и почтение. Что за ритуал? Почему заяц зеленый? Другого цвета под рукой не нашлось, что ли? И вообще, серый оказался не силен в математике. Совсем не 30 мутантов жили здесь, а почти втрое больше. Данька насчитал их около 80. И это еще без дозорных, несших, по словам Ани, службу на подступах к станции. Еще несколько мужчин во главе заместительницы главы общины по кличке Рыжая отправились утром на охоту в дальние туннели. Мальчик заметил, что всякий раз, упоминая имя помощницы, Аня морщилась словно от зубной боли. Наверное, не все так гладко в отношениях предводительницы общины. Не случайно же Серый не пустил Данилу прогуляться по параллельному балкону, буркнув, что обед готов. Для человекоподобных существ, живущих едва ли не в условиях каменного века, угощение оказалось обильным и разнообразным. На больших листьях, заменявших мутантам тарелки, лежали горки овощей, сырых и вареных, а также несколько видов мяса. Мясной рацион составляла традиционная крысятина, приготовленная несколькими способами – вяленая, вареная, жареная. Паренек с опаской глядел на пищу, не решаясь отведать чего-либо из предлагаемого ему. «Не бойся», — подбодрил Серый, протягивая Дане какой-то небольшой блестящий предмет. «Кушать можно, живот не будет болеть». Взяв в руки странную вещицу, мальчик почувствовал, как кровь прилила к голове. Сердце часто забилось. Это же... Точно такой же нож с белым крестом на алой рукояти он видел у торговца на Советской, с двумя лезвиями и ножницами. Не новый, конечно, но вполне хорошо сохранившийся. «Подарок», — улыбнулся мутант, заметив восторг ребенка. Аня ревниво заворчала и поднесла Даниле гостинец и от себя, небольшую заточку, которой можно было действовать и в качестве вилки, накалывая продукты, и в виде мелкого, но опасного оружия, каковое отлично пряталось в складках одежды. Юный следопыт обрадовался этому дару не меньше, чем первому. «Кушай», — настойчиво попросила женщина, «а то совсем заморенным выглядишь». Уже было решившись приступить к трапезе, Данька вдруг принялся лихорадочно шарить по карманам. «Книга!» — не своим голосом взвыл он, так что бедный Серый, с жадностью поглощавший кусок пресловутой бастурмы, чуть не подавился от неожиданности. «Где моя книга?» «Ох, напугал!» — схватилось за сердце Аня. «Нельзя же так!» «Где она?» — продолжал встревоженно гласить мальчуган. «Да цела, цела твоя книга!» — успокоила его женщина. «Шаман взял почитать. Давненько ему новых книжек в руки не попадалось. Он ведь у нас вроде как ученый, у него единственного свои книги имеются». «А где он?» — Даня утер рукавом взмокший лоб. «Приболел малость», — вздохнула предводительница. «Старенький он у нас, постарше всех в племени будет. Серый, проводи детеныша к Алексу, да заодно отнеси ему чего-нибудь вкусненького, пусть порадуется». «Наш Алекс, ого-го какой!» — безумолку тарахтел Серый, ведя Данилу к крайнему на галерее помещению, расположенному сразу за комнатой с очагом. «Он хоть и древний, а мудрый какой! Едва на тебя взглянул, сразу велел беречь, как родовой огонь. Что-то такое увидел в твоем лице, а что именно, не говорит». Подойдя к двери, на которой был выжжен непонятный мальчику символ в виде креста с петелькой сверху, мутант осторожно постучался и, дождавшись негромкого ответа, вошел. Следом за ним прошмыгнул в комнату и паренек. Покои шамана мало отличались от жилищ остальных членов общины. Разве тем, что здесь имелся стол и два стула, в то время как прочие мутанты обходились без мебели. На столе в глиняном черепке коптила свеча, тускло освещавшая комнату. Здесь же возвышалась небольшая стопка книг. Сначала парнишка не приметил хозяина. Лишь когда из слабо освещенного угла донесся сухой кашель, он увидел здешнего обитателя. Серый, поставив на стол принесенную снеть, подошел к груди тряпья на полу, заменявшей кровать, и помог лежавшему на ней существу подняться. Этот мутант выглядел значительно старше своих соплеменников. Покрывавшая его шерсть была полностью седой, руки и голова тряслись, а во рту почти не осталось зубов. Зато глаза, внимательно рассматривавшие гостей, горели каким-то удивительным огнем. «Мне сказали», — неловко топчась на месте, начал разговор Даня, — «что у вас моя книга». Старик кивнул и указал на стол. Подойдя к нему, мальчик и впрямь обнаружил свое сокровище, лежавшее поверх кипы прочих книг. Из-под вестерна выглядывала затрепанная Библия с торчащей между листов закладкой. Тут же имелись путеводитель по харьковскому метро, Коран и книга о вкусной и здоровой пище. Интересный набор. Опираясь на плечо Серого, Алекс доковылял до стола и тяжело плюхнулся на стул. «Жаль, дочитать не успею», — с грустью проводил он взглядом книгу, которую Данила сунул за пазуху. «Да чего там?» — принялся утешать старика Серый. «Обязательно дочитаете, он вам чуть позже даст!» Шаман покачал головой. «Нет, ему нужно уходить, и чем скорее, тем лучше!» «Но почему?» — изумился Серый. «Я ведь ему еще не все песни, что знаю, спел!» Старый мутант вздохнул. «Во-первых, здесь сильное биологическое загрязнение. Мы-то уже привыкли и приспособились, а для маленького человека это опасно». «Ну, это да», — согласился Серый, озадаченно почесывая затылок. — «Во-вторых, мальчик хочет найти отца». «А откуда вы?» — начал было Данила, но был остановлен слабым жестом трясущейся руки. «И в-третьих, по его следу идут опасные могущественные враги». «Вот новость так новость. Ни о каких таких врагах Даня не слыхивал. Кому он мог понадобиться и зачем?» Словно отвечая на его вопрос, шаман взял из стопки Библию и открыл на заложенном месте. «Тогда волк будет жить вместе с ягненком», — стал читать, и голос его с каждым новым словом становился все тверже и торжественнее. «И барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи». Услышав последнюю фразу, мальчик встрепенулся. Это ведь с ним произошло совсем недавно на Газпроме, но остальное — волк, барс, лев, медведица — откуда им взяться? «Не все следует понимать буквально», — вздохнул старик. «Тут говорится об общем единении, об искоренении злобы в отношении разных существ». «Ах», — махнул он рукой, — «один мал, другой умом слаб». «Неважно. Одним словом, скажи Ане, что я велел снарядить парня в дорогу, не мешкая». И, повернувшись к принесенной снеди, зачавкал, напрочь забыв о присутствии гостей. Те потихоньку вышли из комнаты.